Уже все решено, депозит внесен. На следующей неделе дегустация меню. Потрясающе. Боже, как я хочу есть. Да, отличная идея. На часах 3. Больше, чем я думала, но хочу посоветоваться с Каро. У меня в ушах до сих пор звучат нервные шаги босых ног Марка. Я решила поговорить с Каро о его работе. Не хочется, а надо. Мне просто необходимо с кем-то это обсудить. Хотя чувствую себя предательницей, впутывая в наши отношения других людей. Обычно все наоборот. Мы с Марком обсуждаем остальных, друг о друге же практически ни с кем не говорим. Мы сами по себе. Отдельно от всех. Наш надежный союз. Есть мы, а есть остальной мир. Так было. До того, как это началось. И дело даже не в Марке, я просто не знаю, как поступить, как все исправить. Каро, кажется, читает это по моему лицу. «Пойдем к Джорджу», — объявляет она. «Да, к Джорджу. Днем там обычно тихо. Это роскошно и только для своих, ресторан со столами под навесом, выходящим на другую сторону улицы в самом сердце Мэйфера. Галерея дает Каро доступ куда угодно. Она берет меня за руку и ведет в святая святых». «Что случилось?» — интересуется подруга, как только официант ставит перед нами 2 запотевших бокала воды со льдом и исчезает. Я смотрю на нее, глотая воду. Долька лимона настойчиво тычется в губы. Каро ухмыляется. «Только ничего не выдумывай, ты совершенно не умеешь врать, Эрин. Я вижу, тебе не терпится что-то рассказать. Выкладывай». Она подносит к губам стакан и делает глоток, выжидая. У меня заканчивается вода, и лед гремит в бокале. «Если разговор и состоится, тебе придется сразу о нем забыть. Обещай». Я осторожно ставлю пустой бокал обратно на стол. «Да что ж такое?» «Ладно, хорошо, обещаю». Она откидывается на спинку стула и поднимает брови. «Марк, у него неприятности на работе». Заметив бизнесменов, сидящих через 3 столика, я понижаю голос, мало ли что. «Что? Его уволили?» Подруга подается вперед и тоже понижает голос. Ну и парочка мы с ней, черт возьми. «Нет, пока не уволили. Он в оплачиваемом отпуске, но финансового пакета не будет. Никаких единовременных выплат. Они заставили его уйти с должности в обмен на рекомендации. Если бы отказался, все равно бы уволили, только без рекомендаций. Судя по всему, они так и хотели поступить, а его непосредственный начальник уговорил остальных». «Что? Что за чушь? Это же просто смешно! Черт возьми, он хоть в порядке?» Каро изменила тональность. Бизнесмен заерзал на стуле и повернулся в нашу сторону. Я шикнула. «Ну, он держится. В смысле, все плохо, но это нормально. Просто мне тяжело, потому что я очень хочу быть рядом с ним и в то же время не хочу, ну, понимаешь, унижать своей помощью. Дело очень деликатное. Нужно ему помочь, только незаметно. Он не из тех, с кем нужно носиться. Я хочу это сделать, потому что люблю его, Каро, и хочу, чтобы он был счастлив. Но он не позволит мне сделать себя счастливым. Марк не показывает своего беспокойства, хочет сам все исправить. Я никогда не видела, чтобы он так себя вел. У него всегда есть план, а сейчас все разваливается. Все, что происходит в ЕС, проклятый Брексит, падение фунта побило все рекорды, дурацкое правительство, новый премьер-министр, новый министр иностранных дел, Дональд Трамп, прости господи, все через задницу. Самое неподходящее время для этой заварухи с работой. «Да уж», — сочувственно качает головой подруга, а я продолжаю. «Прекрасно понимаю. Все это сводит на нет его шансы на новую должность. Даже если кто-то ищет сотрудника, сложно будет продать будущему нанимателю идею, что он ушел с предыдущей работы без достойной вакансии на руках. Все будут думать, зачем он так поступил. Он считает, что это выглядит странно. Я говорю, просто скажи, что тебе там не понравилось. Или что захотел отдохнуть перед свадьбой. Взять отпуск не преступление». И все же я понимаю, что он имеет в виду. Для них это выглядит как слабость. Будто он не смог справиться с нагрузкой, решил сделать перерыв. Вроде как доработался до нервного срыва. Просто бесит. Серьезно, Каро, я с ума схожу. Не могу ему помочь. Он отвергает все мои идеи. Не знаю, что делать. Просто сижу с ним, слушаю и киваю. Я замолкаю. Каро ерзает на стуле. Смотрит на улицу и мудро качает головой. «Даже не знаю, что тебе сказать. Понимаю, ты чертовски расстроена. Я бы на твоем месте с ума сошла. Но Марк же умный, правда? В смысле, он ведь может заняться чем угодно, да? Почему бы ему не поискать что-то другое? С его опытом он запросто сможет найти себе дело в любой отрасли. Почему не хочет попробовать? Ответ на этот вопрос прост. Я сама ответила бы точно так же, предложи мне Каро сменить род деятельности. Мне неинтересно заниматься чем-то другим. И Марку тоже. Может, конечно, но знаешь, я надеюсь, что до этого не дойдет. Мы сейчас ждем ответов от некоторых его знакомых. Просто свадьба на носу, а мне кажется, что он потерял интерес. К чему? К свадьбе или к тебе? Ох, не знаю, я уже ничего не понимаю, Каро. Нет, точно не ко мне. Боже, зачем я это все затеяла? Как стыдно. Он ведет себя как подлец? Спрашивает Каро с нехарактерной для нее пылкостью, и меня пробивает на смех. Подруга хмурится, наверное, я тоже проявляю несвойственное мне поведение и выгляжу сумасшедшей. Нет, нет, что ты, ничего такого. Я смотрю на ее встревоженное лицо, на хмуренный лоб, и внезапно осознаю, что в этом разговоре нет смысла. Каро тоже не знает, что мне делать, понятия не имеет. Она вообще мало что обо мне знает. Да, мы подруги, но в сущности нам мало известно друг о друге. Никаких ответов я тут не найду. Говорить нужно с Марком. Разговор с ней только все испортит. Мы с Каро должны обсуждать цветы, торт и девичник. Я беру себя в руки. Знаешь, я, кажется, просто проголодалась, не завтракала, признаюсь я. Все хорошо, просто я на нервах из-за свадьбы. К тому же сахар упал. Что мне сейчас нужно, так это роллы Цезарь и порция картошки фри. И немного вина. Каро расплывается в улыбке. Я вернулась. Все хорошо, стресс позабыт. Никаких признаний. Скрижали чисты. Я сменила курс, и она со мной согласна. Плывем дальше. Спасибо, Каро. Именно поэтому, леди и джентльмены, она будет подружкой невесты. Мы расстаемся с Каро ближе к вечеру, в час пик, когда офисный люд, нервный и усталый, устремляется к метро. По пути домой я думаю о том, что скажу Марку. Нам нужно поговорить обо всем. А может, просто покувыркаться в постели. Секс всегда действует на нас, как перезагрузка. Прошло уже 4 дня, и для нас это долгий срок. Обычно мы занимаемся сексом хотя бы раз в день. Да, знаю, это несколько необычно после первого года отношений. До знакомства с Марком секс был для меня редким, примерно раз в месяц, развлечением, к которому я готовилась заранее. Переоцененным и, в конце концов, разочаровывающим. Поверьте, я в полной мере хлебнула хреновых отношений. С Марком все стало другим. Я все время его хочу. Каждую минуту. Меня возбуждает его запах, лицо, затылок, его руки на моем теле, у меня между ног. Боже, как я по нему соскучилась. Мой пульс ускоряется. Сидящая напротив женщина отрывает взгляд от кроссворда и хмурится. Наверное, прочла мои мысли. Нежный персиковый шелк под платьем холодит кожу.